на опасный и рискованный подвиг. «Земля ждет вашего решения», — поддержал бабушку комиссар обороны Федерации. «Но неужели у вас никого больше нет?» — попыталась сопротивляться Кора, впрочем, уже сдаваясь. «Мы можем подготовить и послать другого агента», — терпеливо объяснила бабушка. «Но нам никогда не отыскать такой же, как вы, хорошенький цветок, бездумный и легкомысленный». «Я цветок?» — грозно спросила Кора. «Мы очень надеемся, что вы их в этом убедили. Более нелепое, пустое, глупое времяпрепровождение, чем у вас с Вероникой, придумать трудно», — заявил Милодар. «Когда я проглядывал пленки, мне становилось стыдно, что ты мой потенциальный сотрудник». «И что же вам так не понравилось?» — агрессивно спросила Кора. «Разве я не имею права отдыхать?» «Кора», — взмолилась мудрая Ксения Михайловна, — «не обращайте внимания на Милодара. Я знакома с ним 30 лет. Более невоспитанного, грубого и нечуткого человека мне видеть не приходилось. Если бы не его цепкость, упрямство и умение интриговать, никогда не видеть бы ему такого высокого поста». Кора полностью согласилась со старухой. «Ладно», — сказала она, — «я постараюсь его простить». «И я только хотел сказать», — заметил серый кардинал галактики, «что у вас, Кора, будет замечательная возможность спасти отличного инженера и милого человека Всеволода Тоя. Думаю, что ваша подруга Вероника лопнет от зависти». Кора подняла брови. Такого глубокого проникновения в собственную душу она не ожидала ни от одного мужчины, а ей вовсе не хотелось, чтобы мужчины туда проникали. «Это к делу не относится», — отрезала Кора. «Правильно», — согласился проницательный кардинал. «Расскажите мне, что надо делать», — сказала Кора. «Ведь прежде чем согласиться, я должна, по крайней мере, понимать, на что иду». «На подвиг», — просто сказала Ксения Михайловна. «Вам все объяснит комиссар Милодар», — сказал комиссар обороны.